Винзи. Кассета первая, сторона вторая. Он стал собирать тоненькие сухие палочки под деревом, а затем разложил небольшой костер. Так как ветки были сухие, пламя весело запылало. Стефали превратила зеленую полянку в аппетитно накрытый стол. Положила два больших ломтя хлеба, намазанные хлебом, маслом, и два яйца, которые мама сварила для них утром, и которые требовалось только почистить. Стефали пододвинула сумку поближе к костру и стала поджидать момента, когда пламя исчезнет, и можно будет положить одну за другой картофелины в раскаленные угли. Скоро картошка задымилась и зашипела так аппетитно, что дети не могли дождаться, когда же они смогут вытащить ее заранее приготовленными ивовыми палочками. Выкатив ее из золы и немного остудив, они съели ее всю, не исключая и толстой зажаренной кожуры, которая по вкусу не могла сравниться ни с чем. Они не оставили без внимания и остальную часть обеда. С не меньшим аппетитом Винзи разделался и с куском хлеба. Все утро коровы паслись, а теперь пришло и для них время отдохнуть и пожевать жвачку. Одна за другой они улеглись на солнышке. Даже Швецерли успокоилась, но ее черная голова то и дело вертелась из стороны в сторону, так забавно, что можно было ясно понять, что доверять ей все же нельзя. Дети аккуратно убрали за собой, потому что скорлупу и бумагу нельзя оставлять на красивом зеленом ковре их гостиной. Смотря вдаль, они от души наслаждались тихим спокойствием, воцарившимся вокруг них. — Я должен отнести платок, — сказал Винзи через некоторое время. — Как ты думаешь, коровы будут лежать, пока я приду? — Да, думаю, что да, — ответила Стефали. — Большие обязательно будут лежать. А если Швецерли начнет опять прыгать и побежит в сторону потока, я могу приманить ее сюда. Я сберегла соль, которую мама дала нам для яиц, а мы ее не использовали, так что Швецерли будет очень рада, она ее так любит. Винзи поднял красный платок, который Стефали аккуратно сложила, и быстро побежал в сторону. Несмотря на его спешку, прошло не меньше четверти часа, прежде чем он остановился перед домом госпожи Троу. Парадная дверь была открыта, и в доме все было тихо. Слышно было, как в саду кто-то работал тяпкой. Возможно, это была госпожа Троу. Однако слух его привлек другой звук, который непреодолимо влек его вверх по ступенькам. Через полуоткрытую дверь совсем близко он уловил легкую, веселую мелодию. Собравшись наверх, он прислонился ухом к самой двери, но, желая услышать как можно яснее, он нечаянно надавил на дверь, и она широко открылась. Как только маленькая музыкант, усидевшая на высоком стуле перед инструментом, увидела Винзи, она спрыгнула на пол и подошла к нему. — Ох, ты нашел мой платок! Как быстро ты принес его! — сказала она и взяла платок из руки Винзи. «Мне повезло, потому что мисс Лентред уже побронила меня за то, что я его потеряла. В наказание я должна была пойти обратно туда, куда папа и другие джентльмены водили нас в это утро. Я искала его всю дорогу, но до конца идти было слишком далеко, и она отказалась идти туда со мной. Я тебя отблагодарю за то, что ты его нашел. Что бы ты хотел иметь?» Винзи продолжал с интересом смотреть на чудо ребенка, которая играла такую великолепную музыку, а теперь разговаривать с ним так просто, словно она знает его давным-давно. Колеблясь с ответом, в конце концов он спросил, слегка запинаясь. — Я даже и не могу сказать, что бы я хотел. — Не стесняйся, — ободрительно сказала его новая знакомая. — Только знаешь, — продолжала она, — спрашивай то, что я могу тебе дать. А то ты попросишь лодку или настоящего коня? — Ну нет, я не имею в виду это. Я только бы хотела услышать музыку. — Музыку? Ты имеешь в виду отрывок, который я играла, когда ты вошел? — Ну не называй это, пожалуйста, подарком. А как тебя зовут? — неожиданно спросила девочка. Винзи, — просто ответил он. — Так просто. А меня зовут Алида Сарнау, — продолжала она. — Когда я должна заниматься, мне кажется, это ужасно утомительно, поэтому в промежутках я играю маленькие отрывки. А ты тоже должен заниматься? — Что значит заниматься? — спросил Винзи. — О, ты счастливый, если ты даже не знаешь, что это такое, — воскликнула Алида. — Заниматься — это значит спокойно сидеть на круглом стуле и играть на пианино, быстро перебирая пальцами клавиши. Это называется играть гамму. То же самое нужно повторить приблизительно 30 раз туда и обратно. Это называется разработка пальцев. — Почему ты должна практиковаться? — спросил Винзи, очень удивленный. — Потому что нужно быть послушной, — ответила Алида. — Я должна практиковаться каждый день с 2 часов и до 3, потому что так сказала мисс Лендред. У меня здесь нет таких уроков, как были в Гамбурге. Каждый раз, когда приезжает папа, я должна обещать ему, что буду слушаться мисс Лендред. Он вверху, на ваннах, с мамой, потому что она болеет. — Как же ты научилась играть этот красивый отрывок? — спросил Винзи, внимательно слушая ее повествование. — О, это любой может играть, если долго тренироваться и знать ноты. Нужно только играть ноты, которые написаны на листе, и это все, — объяснила Алида. — Какая ты счастливая, что тебе разрешают так много практиковаться, — сказал Винзи, смотря на пианино, с такой завистью, что Алида вдруг вспомнила о том, что обещала ему награду. — Я поиграю тебе этот кусочек сейчас, — сказала она. — Закрой дверь и подойди поближе ко мне, чтобы тебе было хорошо слышно. Винзи послушался и в ожидании остановился возле пианино. Со старанием, никогда раньше не проявлявшимся, Алида проиграла свою весеннюю песенку, ни разу не остановившись и не сбившись, пока не доиграла до конца. Такого раньше никогда не случалось. Имея такого внимательного слушателя, она играла необыкновенно хорошо. Винзи уставился на ее пальцы, словно ее игра была происхождением чуда. В зеркале, которое висело над пианино, Алида видела, как он, затаив дыхание, следит за ней. Ей было очень приятно, и когда она доиграла до конца, то, не останавливаясь, начала его играть снова. Но в середине она вдруг остановилась, как будто бы озаренная новой идеей. Быстро повернувшись на своем стуле, она спросила: — А ты хотел бы научиться играть на пианино? Глаза Винзи вспыхнули, но только на одно мгновение, и в следующий момент он стоял, смотря на пол, и грустно сказал: — Я никогда не смогу этого сделать. — Сможешь! Это очень легко! — ответила Алида с твердой уверенностью. — Я буду тебя учить, и очень скоро ты узнаешь все то, что знаю я. Ты можешь заниматься со мной, и тогда мне будет намного интереснее, чем сидеть и играть одной. Ты также можешь поиграть маленький отрывок, как, например, тот, который тебе очень понравился. Это не займет много времени, согласен? Глаза Винзи раскрывались все шире и шире от удивления и невероятности такой возможности. Невыразимая радость играть самому музыку вдруг наполнила его. Ему только остается сказать «да». Все было так естественно и просто. Он не мог поверить, что встретил вдруг такое счастье. Но внутреннее смятение, чувство, радость не давали ему сказать ни слова. «Почему же ты не соглашаешься? Я уверена, что ты хочешь». «Если тебе это так нравится?» — нетерпеливо спросила Алида. «Ты можешь приходить сюда каждый день в 2 часа, потому что мисс Лендред всегда уходит с юга на прогулку в это время. Я должна заниматься до 3, а иногда даже и дольше, если они еще не вернутся. В это время мы будем совершенно одни, и я смогу учить тебя всему. Мы сможем играть вместе или по очереди». Когда Винзи понял, насколько это все реально и возможно сделать просто, то он подумал, что, может быть, это и возможно. Голосом полным радости он произнес: «Ничего лучшего в мире я бы не желал!» «Итак, мы договорились, и ты приходи завтра», — — сказала с уверенностью Алида. «Или ты хочешь начать сегодня?» Хотя Винзи и желал начать прямо немедленно, но все же то, что он и так оставил Стефели одну довольно надолго, заставило его уйти. Но он с радостью пообещал, что придет завтра, если ничто не помешает. Он едва мог поверить такому счастью, но уверенность Алиды подбодрила его, и он бросился обратно со всех ног. Мысли о том, как отреагирует Стефели на этот план, полностью занимали его голову, пока он бежал. Может быть, она не захочет оставаться одна каждый день, или не захочет из-за того, что папа рассердится, если узнает об этом. Поэтому тревога слегка мешала его радости. Когда он прибежал на пастбище, то все было в безупречном порядке. Коровы все еще лежали на тех же местах, как он их и оставил, и Швейцерли спокойно бродила неподалеку. Он подбежал к Стефели, которая сидела под деревом и пела песенку. — Как долго тебя не было! — воскликнула Стефели, прервав свое пение. — Что она сказала? Винди сел рядышком со своей сестрой и поведал ей все, что случилось. Рассказал о необыкновенной возможности, которую Алида предложила ему — каждый день ходить к ней и час заниматься. Но он еще не согласился, потому что не знал, что скажет Стефели, когда узнает, что каждый день ей придется оставаться одной на пастбище на целый час. Стефели на мгновение задумалась. — Винзи, ну, конечно же, ты будешь это делать! — зараженная его энтузиазмом сказала она. — Я знаю, что тебе это будет приятнее, чем что-либо другое на свете. — Да, я это тоже знаю, — сказал Винзи, глаза его засияли. — А ты не думаешь, что тебе придется очень трудно с коровами в это время? Они все еще лежат. — Нет, не беспокойся, — уверила его Стефели. — Все время, пока тебя не было, они лежали спокойно и смотрели вокруг. Швейцарли спокойно бродила неподалеку. Винди прекрасно все это знал, но был рад услышать ободрение от Стефели. Новая возможность Винди придала им тему для новых разговоров, и они обсуждали предстоящие случайности и их последствия. Они разговаривали без всякого напряжения, потому что коровы опять мирно паслись, как и обычно. Вдруг звук рожка громко раздался по всей округе, возвещая, что настало время гнать стада домой. Время дойки. Винзи аж подскочил от удивления. Он не заметил, как быстро прошло время. Стефели подхватила сумку, взяла хворостину и повела Швейцарли впереди. Винзи засвистел, собирая своих коров вместе. И вскоре дети со своим небольшим стадом были на пути к дому. Отец уже поджидал их возле сарая. Когда дети ходили на пастбище пасти коров, их обязанности заканчивались с возвращением домой. После того, как отец возвращался из сарая, они садились ужинать. А потом, когда мама заканчивала свои кухонные дела, она шла с ними петь. После всего они шли спать, а в этот вечер с большим удовольствием, потому что знали, что следующее утро им принесет новые радости. Глава третья. Непредвиденный исход. Когда на следующее утро Винзи проснулся, то ему хотелось, чтобы сразу же было уже 2 часа. Потому что он боялся, что утро будет слишком длинным, и он не сможет дожить до урока. Но время прошло гораздо быстрее, чем он предполагал. Им пришлось много бегать за коровами, чтобы держать их на своем пастбище, потому что в это время им почему-то всегда хотелось куда-то бежать. После того, как они пообедали, и коровы улеглись на отдых, Винзи пристально посмотрел на горы. Неожиданно, поднимаясь с земли, он сказал: «По-моему, уже 2 часа. Вчера солнце было как раз над этой каменной вершиной, когда я вернулся. Через час оно тоже будет над этой вершиной». «Да, Винзи, чем скорее ты уйдешь, тем скорее вернешься», — Я ужасно хочу знать, как это все будет, — сказала Стефали. Вензи не стал терять времени. Когда он забрался по ступенькам лестницы госпожи Тролл, то увидел Алиду, которая его уже ждала. — Ты пришел как раз вовремя, — сказала она. — Они оба ушли, и мы будем совершенно одни. Ты должен всегда приходить в это же время. Вошед в комнату, Вензи взглянул на часы. — Я точно знаю, где должно быть солнце, когда я должен идти, — сказал он с удовлетворением. — Сейчас 3:50. — Давай сразу же начнем, — предложила Алида. — Вначале я назову тебе все ноты, а потом расскажу ключи, которые играют. А потом ты можешь начинать. Она взяла небольшой листок из нотной тетради и стала его учить. Так как Алида не собиралась долго задерживаться на теории, то она делала это очень торопливо. Но Винси внимательно ловил каждое слово и понимал ее с первого раза, так что маленькая учительница продолжала так быстро, как только могла. «Теперь я покажу тебе ключи. Как только ты начнешь играть, так ноты сразу станут для тебя понятнее», — успокоила она. Читать ноты показалось ему ужасно утомительным. Когда Алида объяснила ему ключи, она сразу же их проиграла, чтобы сделать это наиболее наглядным. Винси не мог удержаться от желания узнать все еще глубже. «Как получается музыка?» — неожиданно спросил он. «Она уже составлена и напечатана в книге, из которой мы можем читать и играть», — ответила Алида. «Но разве никто не составил ее до того, как другие стали играть?» — спросил Вензи скромно. «Можно ли записать мелодию, которую слышишь в голове? Как ты думаешь? А потом проиграть ее на пианино?» «Но ведь в этом совершенно нет необходимости. Я уверена, что уже вполне достаточно музыки написано», — сказала Алида, со вздохом посмотрев на книгу, в которой были напечатаны все упражнения, которые она должна выучить. Винти также посмотрел на книгу с нескрываемым восхищением. Крупные черные точки не представляли для него ничего иного, кроме чуда. «Теперь я проиграю тебе маленький отрывок, который тебе так понравился», — продолжала Алида. «Скоро ты сможешь сам играть его. Это ужасно легко». По мере того, как Венди слушал, его глаза светились все больше. Казалось, что он поглощал эти звуки всем своим существом. Как только Алида дошла до конца, стенные часы из черного дерева пробили 3. «Урок закончен, но завтра приходи опять», — сказала Алида, спрыгивая со стула. Пожав ей руку, Венди быстро убежал прочь. 3 дня прошли в том же порядке. Вензи оказался таким способным учеником, что его маленькая учительница не переставала удивляться его прогрессу. Он без труда проигрывал Алидин отрывок, потому что он звучал у него в сердце. Чтение нот все еще причиняло ему трудности. Когда он стал играть только одним указательным пальцем, Алида была поражена. Она сразу же запретила ему так играть. «Ни одно человеческое существо не играет так», — сказала она, — «потому что в игре должны участвовать все 5 пальцев руки». Но для Винти так казалось намного проще. Однако в конце он понял, что так, как она ему показывала, было намного лучше, объемнее, хотя левая рука совсем не хотела двигаться быстро. Винзи был просто в восторге от того, что его каждый день посылают на пастбище. Для него было бы гораздо труднее работать с отцом в амбаре или в сарае, потому что мысли его были все поглощены новыми уроками, и требовалось целую минуту, чтобы он смог сообразить, что ему говорили. Иногда, когда он нужен был отцу, и он звал его, ему приходилось даже тряхнуть головой. «Где твоя голова в настоящее время, парень?» — печально говорил отец, отсылая его прочь. Итак, настал день и 4-го урока. В счастливом ожидании Винзи бежал и был уже наполовину лестницы, когда услышал резкий голос внизу. «Эй, ты! Что это значит? Сейчас же сойди вниз, негодный мальчишка!» «Я иду к Алиде», — испуганно ответил Винси. «Какой это Алиде? Ты никакой Алиды тут не знаешь!» «И она тебя так же не знает!» — закричала госпожа Тролл с негодованием. «Сейчас же сойди вниз, или я стяну тебя сама, так что не обрадуешься!» Винзи послушно спустился со ступенек, но изо всех сил закричал. «Алида! Мне не позволяют зайти к тебе, но я хочу, чтобы ты знала, что я был здесь!» «Что ты кричишь?» — закричала разъяренная женщина. «Я вижу, что ты хочешь провести меня и сделать вид, что ты знаешь девочку, чье имя ты случайно услышал. Вон отсюда!» Но Алида, услышав его, бежала уже вниз. «Почему вы прогоняете Винзи? Он пришел ко мне!» — сказала она повелительным тоном. «А, так все было организовано заранее!» — сказала госпожа Тролл. Но голос ее звучал теперь совсем по-другому. «А мисс Лендред знает, что он должен прийти!» «Нет, но я знала!» — упрямо ответила Алида. «Если мы расскажем мисс Лендред, то проблема разрешится!» — сказала госпожа Тролл с сарказмом в голосе. «Но самое лучшее, что он может сейчас сделать, это идти туда, откуда пришел!» Винси ничего не оставалось делать. Бросив печальный взгляд на Алиду, он ушел, уверенный, что на этом все для него кончилось. Алида была полна гнева. Хозяйке не следовало отсылать прочь ее дорогого друга таким образом. «Я все расскажу папе!» — безутешно плакала она. «И он не позволит никому больше так обращаться с Винси!» С этими словами она вбежала наверх. Как только госпожа Тролл увидела приближающую мисс Лендред, которая возвращалась с прогулки с Хьюга, она быстро вышла ей навстречу и доложила о том, что произошло. «Абсолютно ясно, что мальчишка бывал здесь раньше!» Возбужденно закончила она свое повествование. «Все было спланировано, потому что он вбежал по ступенькам, так, словно был у себя дома, а девочка, по-видимому, поджидала его наверху». Гувернантка стояла точно парализованная. «Как Алида могла позволить себе такие вещи? Подружиться с каким-то пастухом, об отце которого мы ничего не знаем?» — закричала она с негодованием. «Я должна сказать об этом ее родителям!» «Возможно, это тот мальчик, который нашел ее платок», — сказал Хьюго, который до сих пор молчал. «Мы видели его в воскресенье с его сестренкой. Он выглядит очень хорошим, и я не вижу, почему бы Алиде не дружить с ним». Мисс Лендред не находила слов выразить свое возмущение. Быстро повернувшись, она стала подниматься по лестнице. Хьюго последовал за ней. «Кто приходил, пока нас не было?» — спросила гувернантка, распахивая широко дверь. — «Винси», — ответила Алида. — «Если это имя того мальчишки, который был здесь, то меня интересует, зачем он приходил?» — продолжала гувернантка с большим волнением. — «Он пришел на урок музыки», — ответила она. — «Ты думаешь, что я шучу, Алида?» — сказала мисс Лендред, еще больше раздражаясь. — «Нет, не думаю», — ответила девочка. — «Тогда, пожалуйста, отвечай вразумительно», — воскликнула гувернантка. — «Что это за идея приглашать мальчишку сюда? Что он хотел?» — «Он хотел урок музыки», — ответила Алида с видом, как будто это было самое естественное занятие в мире. — «Но почему ты не говоришь, кто собирался давать ему уроки музыки?» — вмешался Хьюго. — «Я давала их», — серьезно ответила Алида. Хьюго залился смехом. — «А он не смеялся над тем, что ты собираешься давать ему уроки музыки?» — спросил он. — «Нет, он был очень внимательным», — ответила Алида. — «Достаточно!» — зло крикнула гувернантка. — «Не спрашивай больше ничего, Хьюго! Алида не права, если считает, что развлечением приглашать к себе всякий мусор! Я сейчас же напишу твоему отцу!» И с этими словами она покинула комнату. Хьюго начал свой допрос сначала. К своему удивлению, он услышал, что она уже давала Винзи несколько уроков, и что он уже многому научился. Алида также хотела, чтобы ее брат знал, что она все расскажет папе о том, как госпожа Тролл ужасно обращалась с Винзи. В этот момент мисс Лендред разговаривала с госпожой Тролл. Она наказала ей отослать Винзи подальше, если он опять вздумает искать приключений возле их дома, и накрепко запретить ему входить. В этот же самый вечер отец Винзи проходил мимо дома госпожи Тролл, направляясь домой. Случилось так, что она была в саду и окликнула его. — Подожди, сосед леса! Я должна тебе кое-что сказать! Он подошел поближе. — Интересно, — продолжала она, — не лучше ли будет твоему сыну заняться чем-нибудь посерьезнее, чем врываться в чужие дома и проказничать? — Что вы имеете в виду, соседка? — спросил леса, крепко сжав губы. — Ты еще и спрашиваешь, что я имею в виду? Твой сын был здесь несколько раз, забавляя маленькую девочку, которая здесь на квартире. Они, видите ли, играли музыку вместе и так далее, — сказала госпожа Тролл. Но гувернантка не хочет даже и слышать об этом, и мальчишка пусть держится отныне подальше, там, где ему следует быть. — Этого больше не повторится. До свидания, — сухо сказал леса и ушел. Домой он пришел к ужину. Дети оба сидели за столом, потому что мама любила, чтобы для мужа все было готово. Она тут же все поставила на стол и села. Но он ничего не сказал. Время от времени она вопросительно посматривала на него. Но так как он не обращал внимания, она поняла, что что-то случилось. Ее муж, очевидно, хочет поговорить с ней наедине. Поэтому, как только закончили ужин, и она закончила необходимую работу, детей послали спать. Когда они оказались одни, Леса сказал ей: «Садись, мне нужно поговорить с тобой». Она села. «Я уже довольно натерпелся от этого мальчишки», — начал он довольно спокойно. «Это еще недостаточно. Недостаточно, что он ничего не делает, ничего не понимает и не может быть пригодным никакой работе на ферме. А теперь еще он позорит нас. Хватит. И я решил отправить его из дома». Женщина побледнела от страха. «Боже мой, что же Винзи сделал?» — с ужасом спросила она. — Это на него не похоже, совсем не похоже. Что он сделал, Винсенс? Пожалуйста, скажи, неужели он на самом деле что-то натворил? — Спроси сама его, что он натворил. Для меня достаточно того, что я слышал от соседки. Что будет лучше для моего сына заняться чем-нибудь полезным, чем врываться в чужие дома и безобразничать? Вот это то, что я услышал. Дело зашло слишком далеко теперь, и это конец. Я просто отошлю его из дома. Разволновавшись, Винзен с леса поднялся со стула и прошелся по комнате, затем вернулся на свое место. — Я не понимаю, что случилось, — проговорила жена, когда он опять сел рядом с ней. Подумав, она продолжала: — На Винзи это совсем не похоже, чтобы он входил в чей-либо дом без причины. На это должна быть причина. Давай сначала поговорим с ребенком и спросим его, почему он это сделал. Потому что мы не можем судить его по словам соседки. Он без сомнения расскажет нам правду. Но подумай, Винзис, как можно отослать из дома 12-летнего подростка? Ведь он еще мал для этого. — Я не запрещаю тебе поговорить с ним, — ответил муж. — Но одно ясно — он должен уйти. Я уже давно думал над этим, а теперь время пришло. Он должен пойти в такое место, где у него не будет возможности слышать такой вздор. Он пойдет туда, где всего несколько человек, но такие, которые находят удовольствие в своей работе. Я имею в виду людей, которые живут своей семьей и не бездельничают с незнакомыми. — Но прежде всего мы должны знать таких людей, — с волнением прервала его жена. — Я надеюсь, что ты не собираешься послать Винзи к первому попавшемуся, кто любит работать на ферме. — Спокойно, спокойно. К этому вопросу я подойду, — сурово продолжал муж. Ты знаешь, что я ходил в Симплон прошлой осенью, где живет мой двоюродный брат, Лоренц Леса? У него хорошая ферма, несколько коров, И хотя она и небольшая, все в исключительном порядке. Мне там понравилось. Я пошлю мальчишку туда. Бензи может еще измениться, если он увидит, как другие ребята счастливы и довольны таким образом жизни. «Разве это возможно? Послать сына так далеко от дома?» — воскликнула женщина, прочитая. «Так высоко в горы! Там должно быть ужасно одиноко! Я даже и представить себе не могу, как это может быть! Ведь я не знаю ни твоего брата, ни его жены! Как можно надеяться, что они примут мальчика? Ты посылаешь его, как совершенно непригодного, с кем ты уже не в состоянии справиться дома. Это будет выглядеть, как будто Винди совершил преступление, и ты отправляешь его в изгнание». «О, успокойся, дорогая, не горячись», — ответил муж. «Смена обстановки — это не наказание, а приведение его в сознание. Мой брат Лоренц — добрый, внимательный человек, который не будет его обижать. И его жена Джозефа — великолепная женщина, которая так воспитывает своих трех ребят, что просто приятно на них смотреть. Я видел их, когда они были посреди коров, и я никогда не слышал столько песен и шуток и такого пощелкивания кнутами. Создается впечатление, что у них вечный праздник. Неужели ты не веришь, что наш сын может измениться, побывав в таком окружении, и понять, насколько он счастливый, что родился в фермерской семье? Ничего лучшего и быть не может, как только пойти туда». Жена ничего больше не ответила, но она была уверена, что Винти будет чувствовать себя в доме с другими мальчиками совсем иначе. Она не могла не думать о том, что подумает его брат о странном поведении Винти. Множество других мыслей беспокоило ее, но она знала, что все это бесполезно. Да, Винти должен идти, и она не могла предложить никакого другого места, куда бы его послать. Она спросила мужа, как скоро они узнают, примут ли их родственники Винти, и когда он должен будет уходить. Муж только сказал, что он ясно дал понять Лоренцу, что мальчики ему очень понравились, и он намекнул ему также, что хотел бы, чтобы его сын был таким же счастливым и веселым, чтобы быть постоянно в каких-то грезах, чем быть постоянно в каких-то грезах. Тогда Лоренц предложил ему прислать Винти к ним на лето, в любое время, когда он захочет. В веселой компании других ребят он, может быть, и проснется. Лоренц также обещал поделиться и послать кого-нибудь из своих ребят, так как они его сильно об этом просили. Итак, о том, что Винти пойдет к ним, у них уже все договорено, а на следующее лето взамен придет один из их трех мальчиков. Ему пойдет только лишь на пользу увидеть новое место и другие способы работы. Леза сказал также, что фермер, который живет в долине, скоро будет перегонять свой скот через горы, и это будет хорошая возможность послать Винти вместе с ним. В этот вечер мать пошла спать с тяжелым сердцем. Винти должен был идти к совершенно незнакомым людям и в окружение, которого она не знала. Кроме того, это будет очень далеко, что она не сможет наблюдать за ним совсем. Почему это должно быть? Другая огромная печаль была та, что Винти что-то сделал такое, что вызвало негодование отца. Ей ничего не оставалось делать, как излить свою боль пред небесным отцом. Горячая молитва лилась из ее любящего сердца. В эту ночь она почти не спала. Как только стало рассветать, и прежде чем кто-либо в доме проснулся, она вошла в спальню Винти. Мать хотела побыть в тишине с сыном и расспросить его обо всем, что произошло. Она также должна была приготовить его к тому, что должно быть. Всем своим существом она предчувствовала, что они скоро расстанутся. Винти открыл свои большие черные глаза и с удивлением посмотрел на мать. Она присела на краешек кровати и взяла его за руку. «Расскажи мне, Винзи, — начала она, — пока нас никто не слышит, почему ты так рассердил папу вчера? Расскажи мне, пожалуйста, все». Винзи немножко задумался. Он вспомнил, как разъярена была госпожа Тролл, когда выгнала его. Возможно, отец как-то узнал об этом. Он рассказал ей всю историю с уроками музыки и как ужасно вела себя госпожа Тролл, а также о том, с каким желанием Алида хотела продолжать их уроки. Тяжелая ноша упала с материнского сердца, когда она узнала, что Винзи ничего плохого не сделал. Она поняла также, что слова соседки особенно ранили ее мужа только потому, что на протяжении долгого времени Винзи причинял ему тайную тревогу и печаль. Она решила, что необходимо объяснить сыну, как он неправильно сделал, что не поделился с ней. Мать также сказала, что ничего бы этого не произошло, если бы он сказал об этом дома. Винзи честно признался, что он боялся, что папа не разрешит ему, и так как он ужасно хотел что-нибудь узнать о музыке, они со Стефели обговорили все и решили, что это самое подходящее время уйти с пастбища. Они думали, что папа не будет против, если с коровами ничего не случится. Но мама сказала, что их секрет был неверным и принес плохие последствия, хотя она и надеется, что и это будет на добро. Здесь она рассказала о намерениях отца и о том, что Винзи научится любить ферменскую работу, в которой его троюродные братья находят такое удовольствие. Она надеялась, что он примет сердечное участие во всем и возвратится домой веселым и счастливым. Это принесет отцу особую радость. Как неосторожно мать преподносила их решение. Винзи только услышал то, что он должен оставить дом. Мальчик выглядел пораженным от ужаса, но не проронил ни слова. Мать обрадовалась, что он не стал жаловаться, потому что даже одно его испуганное лицо привело ее в слезы. Все шло своим чередом в этот день. Как обычно, дети погнали коров на пастбище. Побродив немного, они быстро успокоились и стали пастись. Стефали уже привыкла к тому, что Винзи иногда подолгу молчит, когда слушает звуки, которые для нее недоступны. Но сегодня это было слишком долго. «Винзи, ну скажи что-нибудь, ведь ты не можешь, ведь ты же можешь и не слушать!» В конце концов сказала она немного сердито. «Я бы хотел побыть здесь подольше. Я не могу себе даже представить, как ты будешь одна все время, когда я больше не буду приходить на пастбище», — печально проговорил Винзи. И он рассказал Стефали, что скоро он должен уйти высоко в горы к людям, которых он никогда не видел. Она не могла поверить. Вдруг такие неслыханные события надвигаются на них. «Когда ты должен идти?» — спросила она, полностью поглощенная такими ужасными изменениями. Но так как мама ничего не сказала по этому поводу, то он не знал. «Ох, как я рада!» — радостно воскликнула она, стряхивая с себя мрачные думы. «Это может быть и не так скоро, а если это отложить на подольше, то этого может и никогда не случиться. Не думай про это, Винзи!» Стефали всегда находила что-нибудь утешительное в любой ситуации, и часто она озаряла подавленное настроение Винзи какими-нибудь веселыми предложениями. В этот день ее слова также подействовали на него утешительно, и солнечный день окончился гораздо приятнее, чем он начался. Когда дети ушли спать, и родители опять остались вместе, Леза сказал жене, что он ходил в деревню, но узнал, что человек, о котором он ей говорил, сегодня уже ушел с коровами в горы. Но это ничего. В это же время он услышал о другом молодом парне из Гонда, который идет домой в свою деревню в следующий понедельник. так как он будет идти пешком из Брик, поэтому ему придется заночевать в Бересал. И этот вариант намного лучше, потому что Винси не придется идти пешком всю дорогу. Леза также знал хозяина гостиницы в Бересал и был уверен, что он хорошо обращается с путешественниками. Жена, слушавшая до сих пор его молча, вдруг сказала: «Как ты можешь отправить ребенка с человеком, о котором никто ничего не знает, кроме того, что он идет в горы?» «Я сразу же пошел к нему, и мы все переговорили», — ответил отец. «И я уверен, что он неплохой парень. Когда я расспрашивал о нем, то кроме хороших отзывов ничего больше не слышал. Все, что нужно для Винзи, — это иметь компаньона, потому что за собой он умеет следить. В 12 лет уже не ребенок и не маленький ребенок». «Но все же не взрослый, чтобы уходить из дома», — произнесла мать со вздохом. «Ты думаешь, что обязательно он должен идти в понедельник? Ведь завтра воскресенье». «Это самый лучший выход», — решительно ответил отец. «Если что-либо нужно делать, то лучше, если это делать сразу. Ничего ужасного я в этом не вижу. Он не едет в Австралию, и к следующей зиме он будет опять дома». «Какое благословение, что его можно доверить нашему небесному отцу! Теперь это для меня только единственное утешение, когда я больше не смогу помочь моему мальчику. Я совершенно не знаю людей, среди которых он будет», — сказала госпожа Леза. «Ты права», — ответил муж, радуясь той мысли, что жена в этом нашла успокоение. «Я думаю, что теперь все нормально», — после некоторой паузы сказал он, перекладывая трубку с одной стороны рта в другую. Но видно было, что его что-то еще беспокоило. «Я думаю, что надо ему сказать об этом. Он уже знает. Сегодня утром я ему сказала. Только я не знала, когда». Муж обрадовался. Винзи знал о том, что с ним должно произойти весь день, и был совершенно спокойным. Леза ожидал моря слез, но, по-видимому, теперь он был избавлен от этой сцены. На следующий день, когда заходящее солнце ласково смотрело на скамью, стоящую перед домом Леза, отец сел там, как обычно, и подозвал Винзи к себе. «Ты знаешь, что ты идешь к нашим родственникам в горах?» — начал он, когда мальчик подошел и сел рядом с ним. «Там очень красиво. И тебе там понравится. Туда ты идешь только для твоей же пользы. Я надеюсь, что своим поведением ты принесешь только славу своим родителям. Твой попутчик знает дом, в который ты идешь. Тебя там ожидают. Хотя я не знаю точно, в какой день ты придешь. Ты только должен будешь сказать, кто ты. Скажи им, что я послал тебя, как было договорено. Уходишь ты завтра рано утром с человеком, который знает этот путь». Отцу понравилось, что Винзи не ответил ни слова. Придавая сыну смелость, он ярко описывал веселую жизнь своих двоюродных племянников среди великолепных горных коров. В это время мать укладывала вещи в небольшую сумку, которую Винзи должен был взять с собой. Стефали узнала от матери о том, что должно произойти на следующее утро. И так как она заметила, что ее вопросы лишние, она замолчала и больше ничего не говорила. Но еще меньше она надеялась получить ответы на свои вопросы от отца, который разговаривал с Винзи. Бедная Стефали почувствовала себя совсем одинокой и бесцельно следовала за матерью в надежде, что наступит время, когда она снова заговорит. Сумка была готова, и за ужином все ели в томительной тишине. Мать, казалось, не могла произнести ни звука. Ей очень хотелось побороть печаль, чтобы не причинять Винзи еще больше горя. Она должна обязательно поговорить с ним сегодня вечером, когда он пойдет спать. Было совсем темно, когда она вошла в его маленькую спальню и села на кровать возле него. «Спасибо, мама, что ты пришла!» — сразу же заговорил он. «Я немножко боюсь. Ты думаешь, дядя будет сильно сердиться, если я вдруг забуду что-нибудь сделать для коров? Стефани всегда звала меня, когда это было нужно, если я не замечал что-либо». Продолжение слушайте на кассете номер 2.